Часть 1. От первого лица. Когда я закончил читать последнюю главу манги «Восхождение в тени», все, о чем я мог думать, это то, как персонаж может быть таким странным, глупым и в то же время приятным. Не поймите меня неправильно, мне очень нравится этот персонаж, и я думаю, что он классный, но смотреть на него просто неприятно. Поскольку я сам убийца, существо, работающее в темноте, мне очень нравится та часть всей его тайной второй жизни, которая происходит. Но не вся эта история с мобом, вы все равно можете жить действительно громкой жизнью и прожить совершенно вторую жизнь, находясь в тени, и никто об этом не узнает. Поверьте мне, я бы знал, потому что помимо того, что я просто знаменитый наемный убийца, я еще и действительно известная кинозвезда, и никто не знает о моей работе наемного убийцы. Для всех остальных Рейн Мартин и Азраэл, воплощенный ангел смерти, два совершенно разных существа. Когда я был маленьким, мной сильно пренебрегали, и я просто проводил время на улице, просто бродя вокруг. От нечего делать я просто начал обшаривать карманы и наслаждался этим ощущением, пока в конце концов меня не поймали. Мне было 14 лет, когда он меня взял, и за это время мне пришлось рано повзрослеть, чтобы позаботиться о себе и не умереть с голоду. Наверное, единственное, за что я обижаюсь на своих родителей, это за то, что они не позволяли мне наслаждаться тем, каково это, быть ребенком. Человек, который поймал меня, оказался самым легендарным убийцей своего времени, что, кстати, является действительно большим совпадением. Вероятность того, что это произойдет, была примерно 1 на миллиард. Когда он увидел, что я чуть не сбежал с его кошельком, он просто приподнял бровь и сказал, что у меня талант оставаться незамеченным. Я просто сказал ему, что когда тобой пренебрегают, ты, как правило, сливаешься с толпой, чтобы не создавать проблем, потому что, когда тобой быстро пренебрегают, это может быстро перерасти в жестокое обращение. Старик просто посмотрел на меня дольше обычного и сказал, «Ты знаешь, я просто хотел уйти на пенсию и обучить своего следующего преемника, и посмотреть, что Бог поставил на моем пути. Хотя тогда я этого не знал. Он стал очень важной фигурой в моей жизни, он был тем, кого я уважал от всего сердца. Хотя мне всегда казалось забавным, что человек, зарабатывающий на жизнь смертью, был настолько религиозным, что упомянуло Бога при нашей первой встрече. Старик спросил меня, хочу ли я стать его преемником, и я, будучи брошенным ребенком, согласился, как идиот. Тогда я был довольно наивен, к счастью, он был искренен. Теперь, когда я думаю об этом, меня, черт возьми, похитили, не так ли? Думая о старике, я вспоминаю только уроки, которые он мне преподавал. Некоторые из уроков были даже не о том, как стать наемным убийцей, они были просто о жизни. Как в тот раз, когда я спросил его, почему он такой религиозный. Его ответ, честно говоря, был довольно шокирующим. Он сказал мне, что это для того, чтобы ему было во что верить, что, даже если это было крошечным, он хотел верить во что-то, что удерживало бы его от потери себя в искусстве убийства и превращения в монстра, который знает только, как убивать. Я начал уважать это, поэтому решил тоже во что-то поверить. Я сам верил, что у меня есть воля не идти по такому пути, и благодаря этому из меня готовили идеального убийцу, пока старик, к сожалению, не скончался, а в качестве побочного эффекта моя актерская игра стала совершенной благодаря его обучению. Хотя из-за того, что я все еще нуждался в признании, я пошел в киноиндустрию и получил признание массы фанатов. Это было не единственное, чему научил меня этот ублюдочный старик. Я до сих пор помню, как он бросил меня в бордель, когда мне только исполнилось 18, чтобы получить иммунитет к красоте и сексу и не отвлекаться во время миссий. Итак, как я уже говорил ранее, вам не нужно быть второстепенным персонажем, чтобы быть восходящим в тени, вам просто нужна сила и множество навыков. Теперь я знаю, что вы, возможно, хотите сказать, что делает такая крутая кинозвезда-убийца, как вы, просто читая мангу, аниме и романы подобного рода, разве это не только для людей, которые хотят убежать от реальности и живут несчастной жизнью? А на это я вам отвечу. Отвалите, аниме – это для всех. Я все еще помнил, что когда я столкнулся с аниме, это было для миссии по проникновению и соблазнению цели. Единственный способ приблизиться к цели – это заняться хобби, которое им нравилось, и так уж случилось, что это было аниме. Мне пришлось потратить час за часом, чтобы приблизиться к этой цели, но по пути, чем больше я смотрел, тем больше мне это нравилось, пока я не попался на крючок и не пошел по нисходящей спирали. Теперь, когда я говорил о Сиде, это чертовски странно, как все складывается для него, как будто госпожа удача встает на колени только ради него, учитывая, как много всего у него получается с этими совпадениями на миллион долларов. Теперь, когда я думаю об этом, возможно, госпожа удача – шлюха. Потому что у меня была изрядная доля удачных ситуаций, таких как встреча со стариком, что я до сих пор нахожу очень подозрительным, а затем он просто уходит на пенсию и ищет ученика в нужное время. Теперь причина, почему я веду монолог и говорю о последней главе манги и о Сиде. Сидя на крыше со снайперской винтовкой передо мной, ожидая свою цель, я решил потратить большую часть своего времени на чтение манги, которую я только что обновил. Последней, которую я закончил читать, была текущая глава «Восхождение в тени», и когда я закончил читать, мне на одноразовый телефон пришло уведомление, по которому я выполняю задание по убийству. И так уж получилось, что уведомлением оказалось электронное письмо, и главным заголовком для него было интервью о реинкарнации. Глядя на заголовок, я мог лишь слегка хихикнуть. Как они вообще заполучили мой одноразовый телефон и действительно интервью о том, что я перевоплощусь в другом мире, как в тех дурацких фанфиках, как забавно. Читая это, я подумал, что пройдет некоторое время, прежде чем моя цель прибудет, и решил развлечься этой идеей, рассматривая это как очевидную шутку. Когда я нажал на представленную ссылку, я попал на веб-сайт с вопросом в середине и кнопкой «Далее» рядом с разделом ответов. Первый вопрос был самым стереотипным. Если бы вам давали возможность перевоплотиться в другой мир, где бы вы хотели перевоплотиться? Только что закончив читать «Восхождение в тени», я, очевидно, выбрал его, я имею в виду, да ладно, когда заканчиваешь читать что-то, первое, что приходит на ум, что бы я сделал в этой ситуации, так что, только дочитав последнюю главу, моим самым очевидным выбором была бы именно она. Следующий вопрос был, какого персонажа из «Восхождения в тени» вы бы хотели перевоплотить, в какой период времени и в каких условиях? Это был не такой уж сложный вопрос, который заставил меня вести монолог о персонаже и моей жизни. Теперь, возвращаясь к вопросу, мой выбор снова будет очевиден, это будет Сид Кагена, я имею в виду, что я мог бы нажать кнопку случайного выбора, но есть шанс, что вместо этого я перевоплощусь в девушку, так что нет, спасибо. Теперь о временном периоде. Я выбрал время, когда он был Минору, его предыдущим воплощением, так как это позволило бы мне отточить все свои навыки до предела и изучить новые. Что касается условия, то оно заключалось бы в том, чтобы иметь возможность точно знать, когда я должен умереть, и иметь возможность снова перевоплотиться в Сида. Следующий вопрос звучал так. Если бы вы могли обладать полным набором навыков любого персонажа, кто бы это был? Глядя на этот вопрос, ответ был очевиден. Сон Джинву. Кто не хотел бы быть теневым монархом? Глядя дальше, я замечаю раздел дополнений, в котором говорится, что я могу выбрать что-то, что есть у персонажа, но это должно быть что-то от того же персонажа. Итак, размышляя об этом, я остановился на тенях, которые были у него, когда его убили, у него их было около 1000, что, на мой взгляд, является идеальным количеством для начала. Ну, это было коротко, бормочу я, видя, что уже ответил на все. И с этими словами я нажал «Отправить» и отбросил телефон в сторону, возвращаясь в прицел своей снайперки. И когда моя цель приближается, я стреляю, убивая его, завершая еще одну успешную миссию. И когда я встал, взвалив снайперку на плечи, у меня внезапно закружилась голова. «ЧТ!» – пробормотал я, начиная падать лицом вперед, и когда мое лицо коснулось пола крыши, сбоку я увидел свой телефон с включенным экраном, а посередине была галочка с буквами «Одобрено» прямо под ней. «Ни за что» – были мои последние мысли, когда я потерял сознание. Примечание к части. Оставляйте комментарии и ждите следующую главу. Часть 2. От третьего лица. Ни за что. Это были последние мысли Рейна перед тем, как он ушел из жизни с телефоном в руках, глядя на галочку в телефоне с надписью «Одобрено». И когда он ушел из жизни, его душа медленно унеслась в космос и на свет, где он очнулся, плача, как младенец, на руках у японки, И пока Рейн пытался контролировать свое новое детское тело, он услышал, как кто-то говорит по-японски. «Поздравляю, мадам, это здоровый мальчик, вы уже придумали имя для вашего новорожденного сына?» – спросил доктор у новой матери Рейна. Измученная родами мать улыбается, держа на руках ребенка, и говорит: «Да, мы с мужем решили назвать его Минору Кагана», глядя на мужа любящим взглядом. Теперь, услышав это имя, Рейн, которого теперь зовут Минору, начинает мысленно смеяться как сумасшедший, поскольку благодаря своей предыдущей работе в совершенстве понимает японский. Но то, что получилось, было милым детским хихиканьем. Японская пара, услышав, как их малыш начинает хихикать при упоминании его имени, просто улыбнулась ему в ответ, не подозревая о мыслях этого маленького гремлина. «Ао, ты видишь, милый, кажется, ему действительно нравится это имя», — говорит муж, глядя на своего малыша. «У-у-у-у-у-у, детка, вот о чем я говорю. Похоже, госпожа Удача стоит передо мной на коленях сегодня вечером. Этот опрос был настоящим. Фу, я просто должен был покончить с этим, независимо от того, насколько кто-то взрослый или насколько я обучен. Я ни за что не собирался не праздновать свое перерождение, особенно как будущий сит, и, зная свое будущее, это определенно стоит отпраздновать. Еще труднее вернуться к тренировкам в этом новом теле, трудно должным образом контролировать свои эмоции. Что ж, думаю, я воспользуюсь тем, что у меня есть, и это моя новая жизнь в качестве Минору. Я использую это, чтобы изучить то, что мне не удалось в моей прошлой жизни, и стать еще умнее и осведомленнее, прежде чем снова умереть и перевоплотиться в Сида. И с этими мыслями он вскоре заснул на руках у матери с крошечной улыбкой на лице, от первого лица. Прежде чем я осознал это, прошло 4 года, и я кое-что узнал о себе, мои воспоминания стали лучше, я каким-то образом чувствую себя духовно лучше, это трудно объяснить. Все мои когнитивные способности улучшились, и это одно из двух. Во-первых, это, вероятно, благодаря моему возрасту, так как дети с раннего возраста быстрее схватывают и лучше усваивают информацию, а я нахожусь на той стадии, когда все кажется простым. Во-вторых, с тех пор, как я перевоплотился, моя душа, вероятно, поглотила душу того, кто был бы изначальным Минору, и укрепила себя, сделав ее сильнее. Если это будет второй вариант, я не собираюсь уподобляться тем слабакам, реинкарнированным парням из романов, которые впадают в депрессию из-за того, что забирают чье-то тело. Во-первых, я убийца, а во-вторых, его душа в момент моего перевоплощения была просто чистым листом. Хорошей аналогией для этого было бы разорвать лист бумаги, если бы на нем было содержание, я бы чувствовал себя плохо, поскольку это была тяжелая работа человека, но поскольку бумага была пустой, никто не собирается плакать из-за этого, если в этом есть смысл. Поскольку мои когнитивные способности находятся на небывало высоком уровне, я решил воспользоваться этим, если это действительно первая причина. Теперь о наборах навыков Сон Джин Ву. Похоже, у меня все еще нет к ним доступа, а это значит, что мне придется умереть еще раз, чтобы активировать их. Вероятно, за то, что я сказал, что хочу перевоплотиться в Сида, а не в Минору. Ну что ж, я думаю, что тем временем мне просто придется использовать это время для развития других навыков, которые я не изучал ранее. Я начал проявлять свой интерес к музыке, чему мои родители были в восторге. Поскольку в оригинале родители Минору заставляли его изучать музыку, они, вероятно, хотели, чтобы у ребенка были музыкальные наклонности, что сработало в мою пользу. Благодаря этому они наняли для меня репетитора, и когда я показал ему свой талант и быструю обучаемость, он действительно захотел учить меня. Итак, благодаря репетитору я начал изучать многие виды инструментов. Так что благодаря этому я участвовал во многих музыкальных конкурсах и выигрывал их все. Моя музыка была так же хороша, как у оригинального композитора, если не лучше, когда мне было 10 лет, что быстро принесло мне известность, к чему я уже привык благодаря своей предыдущей жизни. Благодаря этой славе многие богатые бизнесмены, устраивавшие великолепные экстравагантные вечеринки и ужины, присылали официальные приглашения, чтобы я мог играть на их вечеринках, даже если это было приглашение, благодаря ему мне все равно платили миллионы йен. Видя, что я уже хорошо разбираюсь в музыке, я решил сосредоточиться на других вещах, поскольку мне это больше не было нужно. Одной из главных вещей, на которых я сосредоточился, были боевые искусства. Но я также сосредотачиваюсь на других вещах, которые сделали бы меня богаче в другом мире, таких как кулинария и различные виды кулинарных блюд. Что было бы полезно, если бы я хотел в будущем открыть крупную бизнес-империю? Больше всего я сосредоточился на различных видах алкоголя, шоколаде, подобном тому, что делал оригинальный Сид, соусах, специях и тому подобном. Я также увлекаюсь модой, в конце концов, как руководителю будущей организации мне нужно выглядеть презентабельно. В конце концов, цитата гласит, одежда делает человека. Я знаю, о чем ты, возможно, думаешь, но Минору, как тебе удается так быстро научиться стольким вещам за такой короткий промежуток времени, ведь должен же быть предел, это просто кажется нелогичным. Ответ на это, мои несуществующие друзья, заключается в том, что 6 гребаных лет, это много времени, некоторые вещи, о которых я говорил, все, что мне нужно было сделать, это прочитать и запомнить их, что благодаря моему духовному пробуждению было очень легко. Так что нет, это не нелогично. И вот, когда мне исполнилось 10, я забросил музыкальную индустрию и еще 5 лет в основном занимался боевыми искусствами. За эти 5 лет я изучил множество различных видов боевых искусства. Муай-тай, тхэквондо, тайцзи, кикбоксинг, карате, кунг-фу, айкидо, дзюдо, кендо, крав-мага, винчун, джит-кундо, хапкидо, капоэйра, бразильское джиу-джитсу и ниндзюцу, а также множество видов различного оружия. И позвольте мне сказать вам, что это больно, я, может быть, морально силен, но мне пришлось снова настраивать свою терпимость к боли. Если подумать, мне придется повторить это еще раз, когда я умру. Черт, теперь, достигнув 15-летнего возраста, я понял, что это моя душа укрепилась, а не благодаря моему возрасту я стал умным, что само по себе является благословением. В любом случае, благодаря всем боевым искусствам, которым научился, я начал создавать свое собственное, беря лучшие из каждого из них и соединяя их там, где они лучше всего подходят. Особенно фехтование, на котором я действительно сосредоточился. Поскольку я знал, что отправляюсь в мир меча и магии, я в основном практиковался свое искусство в фехтовании, делая его чрезвычайно смертоносным, элегантным и острым, не забывая и о стильности, что привело бы людей в трепет из-за моего мастерства владения мечом. Думаю, что работа в киноиндустрии в моей прошлой жизни оставила во мне желание покрасоваться и устраивать представления. И чтобы научиться всем этим боевым искусствам, я путешествовал по миру на все деньги, которые зарабатывал на музыкальных конкурсах и приглашениях на вечеринки, и встречался с разными практикующими. Позже я сражался с ними, во время этих боев я начинал копировать их, что шокировало их, и они охотно начинали учить меня. Когда мне исполнилось 15, моим родителям пришлось переехать в Америку в связи с переездом на другую работу, меня это не особо волновало, поскольку я не был с ними особо близок. Особенно трудно это сделать, когда ты психологически взрослый, когда только начинал. И поскольку я собираюсь умереть, я не вижу смысла ладить с ними, это пустая трата времени и только заставит их горевать еще сильнее. Когда это произойдет, что просто покажется жестоким, я убийца, а не монстр. Затем я отправился в Японию, чтобы провести там остаток своих лет. Я решил пойти в школу, в которую ходил Минору, в старшую школу Сакуразака. Причина проста, это из-за Каменишино, и нет, это не из-за похотливых побуждений. Одной из многих вещей, которым научил меня старик, было то, как контролировать свою похоть. Одна из многих причин, по которой так много убийц провалили свою миссию или были убиты во время нее, заключалась в том, что они не могли контролировать себя и поддавались похоти. Хотя я был бы не прочь завести гарем в ближайшем будущем. Это желание в основном вызвано тем, что у меня на самом деле не было никаких значимых отношений, кроме как со стариком. Так что нет, причина была не в похоти, а в том, что она может быть полезна, особенно когда этот мир катится в тартарары. И вот, когда я пошел и поступил в школу, люди начали узнавать меня, но оставляли в покое из-за моего присутствия, которое я контролировал, чтобы создать ощущение «не хочу», чтобы меня беспокоили, которое люди находили странным. Во время учебы в старших классах я в основном держался особняком, снова не находя причин ни с кем общаться, а остальное время проводил, изучая бизнес и то, что могло бы мне как-то помочь. И так продолжалось до тех пор, пока мне, наконец, не исполнилось 17, и моей соседкой по месту не оказалось Акане Шино. Именно тогда я понял, что только что вступил в последние месяцы своей жизни. Примечание к части. Оставляйте комментарии. Часть 3. Примечание к части. Альбом в конце. От третьего лица. В тот момент, когда Минору просто смотрел в свою книгу, читая и изучая бизнес, его одноклассница, сидевшая рядом с ним, Акане Шино, окликнула его. «Эй, Кагена-кун, ты уронил свою распечатку», сказала она, возвращая ему листок бумаги, который он намеренно уронил. «Ох, это я сделала, спасибо Нисимура-сан», сказала Минору, намеренно перепутав ее имя. В этот момент он как будто читал сценарий по тому, как развивались события. Хорошо, что в прошлой жизни он был актером, с его актерской игрой и сценарием, уже представленным в его воспоминаниях. «Не Нисимура», сказала Акане с раздраженной улыбкой, затем поправила его. «Кагена-кун, меня зовут Нишино. Мы одноклассники уже 3 месяца, ты уже забыл мое имя?» Минору монотонным голосом просто говорит. «Конечно, я тебя помню, ты не только популярная актриса, ты еще и дочь миллиардера, я бы никогда не забыл того, для кого играл раньше». Услышав это, она растерялась. «А, что ты имеешь в виду? Когда я был маленьким и еще занимался музыкой, многие богатые бизнесмены платили огромные деньги за то, чтобы я играл на их вечеринках, особенно на днях рождения. Так случилось, что твой отец был одним из них, это были хорошие деньги за твой день рождения, когда ты была маленькой. У меня действительно хорошая память, но я просто не могу запоминать всех, с кем сталкиваюсь. В любом случае, извините, что неправильно назвал ваше имя, Нишитани-сан», снова сказал Минору монотонным голосом. «Я Нишино», раздраженно ответила она. «И как я могла забыть? Это был один из лучших дней рождения, которые у меня когда-либо были, и все благодаря твоей музыке», — подумала она, вздыхая. «Что ж, спасибо, что подобрали мою распечатку, Нисимура-сан», — продолжил Минору. «Теперь вернулся к первому», — закричала она. Затем она закрыла рот руками и с нервным выражением лица сказала. «Это было ошибкой. Забудь о моей вспышке гнева, Кагена-кун». Из-за своей вспышки гнева она решила молчать до конца дня. Из-за того, что она актриса, она в основном старается поддерживать хороший имидж перед публикой. И вот проходит день, занятия в школе заканчиваются, все расходятся по домам, кроме Акане Шино. Она просто продолжает нервно смотреть на свой телефон. «Почему он не берет трубку? Уже темнеет, мне придется идти одной, чего мне бы очень хотелось избежать», — подумала Акане про себя, все еще пытаясь связаться со своим водителем. Видя время, Акане поняла, что ей придется идти одной в темноте, чего она не хотела делать из-за того, что ее похищали раньше, и из-за ее предыдущего скандала, который оставил у нее небольшой душевный шрам. Встав из-за стола, она вздохнула и взяла свою сумку. Затем она вышла из школы и направилась к своему дому. По мере того, как она шла домой, ее не покидало ощущение, что за ней кто-то наблюдает, но она не могла определить, кто именно, и поэтому продолжала идти домой, оглядываясь через плечо каждые несколько минут, пока она не услышала шаги позади себя, заставившие ее ахнуть от удивления, и обернуться, но никого там не увидев, она вздохнула с облегчением и развернулась, чтобы продолжить свой путь домой, но, к сожалению, натолкнулась на высокого мужчину. Она слегка пошатнулась и посмотрела на него снизу вверх. Мужчина, о котором идет речь, излучал устрашающее присутствие, прежде чем сказать: «Акане Нишино, я полагаю». Акане быстро развернулась и побежала, но далеко убежать не успела. Вскоре появился белый фургон, преградивший ей путь. Когда фургон открылся, из него вышел светловолосый парень и начал хватать ее. «Прекрати, отпусти меня, умоляю». Она начала умолять, но светловолосый парень оборвал ее, закрыв ей рот тряпкой с хлороформом. «Давай, перестань сопротивляться», говорит блондин, все еще прикрывая ей рот, но Акане не слушает и продолжает бороться, и как раз в тот момент, когда она была готова потерять сознание, краем глаза она увидела Минору, стоящего там с беспечным выражением лица, и это последнее, что она видела перед тем, как потеряла сознание. Пов Минору, увидев, как Акане увозит на фургоне, я просто исчез с улицы, паркуром пробрался на крыши домов в этом районе, наблюдая за фургоном издалека. Я начинаю следовать за ним, перепрыгивая от здания к зданию, пока они не остановились перед складом. Увидев, что они прибыли к месту назначения, я решил переодеться в форму на одежду, которую всегда ношу в сумке. Фото одежды и альбом с картинками в примечании снизу. Спустившись с дома, я поднялся на самый верх склада и наблюдал за происходящим внизу с холодным выражением лица, хотя из-за маски, которую я носил, этого нельзя было понять. Единственное, что было видно, это мои глаза. Когда Акана очнулась, она начала оглядываться по сторонам и увидела, что связано, затем она начала пытаться высвободиться из своих пут. Блондинистый парень, сидевший рядом, начал смеяться, наблюдая за ней. «Хи-хи-хи, ты знаешь, что тебе не следует этого делать», — сказал он, прежде чем встать и продолжить говорить. «Дочь главы Нишино Дзэйбацу бродит по улицам ночью. Тебя могут поймать какие-нибудь сомнительные личности». Другой парень, который, как я полагаю, был отставным военным, прервал его. «Оставайся там и ничего не предпринимай. Мы отправили записку с требованием выкупа. Как только мы получим деньги, ты будешь свободна». Затем блондин добавил: «Похоже, у твоего отца появилось много врагов». Военный просто сказал ему заткнуться и перестать говорить как гангстер, что привело к тому, что двое некоторое время припирались. Они перестают припираться, и светловолосый парень поворачивается к Акане и говорит: «О, чувак, сегодня должен был быть хороший день для меня, а теперь он испорчен, почему бы тебе не поднять мне настроение?» Затем он медленно протягивает руку к Акане и говорит: «Почему бы нам не начать с небольшого фан-сервиса? Давай начнем с твоего маленького ротика», — заканчивает он, хватая ее за лицо. Акане, почувствовав его руки на своем лице, слегка взвизгивает от отвращения и отворачивается, стряхивая его руку. Блондин, разозлившись еще больше, говорит: «Не смей со мной драться», и дает ей пощечину. Я подожду немного, пока он не начнет распускать руки, чтобы Акане впала в отчаяние, и тогда, когда я спасу ее, ее благодарность будет еще больше, подумал я, наблюдая за этой сценой. И когда я увидел, как он протягивает руки, чтобы схватить ее, я подумал: «Да нет, что, черт возьми, я делаю, если я хочу, чтобы кто-то был мне предан, мне не нужны такие дешевые трюки, которые могут оставить у нее еще большие душевные шрамы в будущем». С этими мыслями я ударил ногой по оконной раме светового люка, и от моего удара все это разлетелось вдребезги и начало падать на землю вместе со мной, а по мере падения и приземления пыль начала разлетаться повсюду. Все остальные на складе прекратили свои занятия. Блондин, который собирался прикоснуться к Акане, останавливает руки на полпути и вздыхает, затем встает и поворачивается лицом ко мне, а когда пыль оседает, говорит: «Кто ты, черт возьми, такой ублюдок, разве ты не видишь, что я как раз собирался немного повеселиться, ТСК? Меня зовут Азраил, это все, что тебе нужно знать». И с этими словами я наклоняюсь и подбираю осколок стекла. Пока я наклонялся, блондин подбежал ко мне, сжимая кулак и пытаясь ударить меня. Затем я бросил осколок стекла, попав ему в колено, и когда осколок вошел в колено, он упал на землю, крича от боли прямо передо мной. «Арх, ты сукин сын!» За спиной раздаются быстрые шаги, я наклоняю голову в сторону, не отрывая взгляда от кричащего парня, и тут мимо меня проносится рука с ножом, промахиваясь на дюйм. Когда рука с ножом оказалась у меня над плечом, я схватил ее обеими руками и бросил парня броском через плечо на парня, лежащего на земле. Когда они столкнулись, блондин на земле потерял сознание от удара, а военный просто кряхтел на нем, в то время как я все еще держал его руку с ножом. Затем я начал выкручивать ему руку, заставляя его выронить нож и закричать от еще большей боли. «А-а-а, пожалуйста, остановись, ты сломаешь мне руку», — взмолился военный. Я просто посмотрел прямо ему в глаза. «Хрясь! Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr отпустил его руку, которая теперь имела странную форму, и нанес удар ногой прямо в подбородок, заставив его замолчать и лишив сознания, из-за чего он отлетел от своего партнера и покатился по полу. Затем я наклонился, чтобы поднять нож, и, пока я наклонялся, я протянул руку и схватил осколок стекла, который все еще торчал в колене парня, и безжалостно вытащил его, из-за чего блондин снова проснулся и начал кричать: «Ах, пожалуйста, я умоляю тебя, прекрати это», уже привыкший к тому, как люди молят о пощаде, Я даже глазом не моргнул, когда встал и снова бросил осколок стекла, но на этот раз я бросил его прямо в его таз, в его половой орган. Парень даже не смог закричать, как снова потерял сознание из-за невыносимой боли, а Акане, наблюдавшая за происходящим, вздрагивает и закрывает глаза, отворачивая голову, чтобы не смотреть на такую кровавую сцену. И когда я начинаю идти к ней, она, вероятно, услышала мои шаги, снова медленно поворачивает голову в мою сторону и медленно открывает глаза. Когда она увидела, что я медленно иду к ней с ножом в руке, а за спиной течет кровь, это, скорее всего, напугало ее, и она снова закрыла глаза и попыталась быстро отползти назад. Когда она снова открыла глаза, то увидела, что меня там нет. Я дал ей понять, что нахожусь у нее за спиной, и, развязывая ее с помощью ножа, сказал: «Ты должна прекратить свои похищения, это уже второй раз, когда я их прекратил, но я не всегда буду рядом». Услышав меня, она округлила глаза и сказала: «Ты тот парень, который помог мне со сталкером, от третьего лица». Акане, услышав Минору, была шокирована и сказала: «Ты тот парень, который помог мне со сталкером. Он звучит так же, как и раньше, это действительно он, но его голос кажется очень знакомым». И поскольку Акане продолжает вглядываться в Минору более пристально, она не может разглядеть ни одной черты его лица, кроме глаз. «Они действительно знакомы, как будто я видела их недавно», — подумала она, не отрывая взгляда от его глаз. Развязав ее, он метнул нож в нижнюю часть тела военного, отчего тот закричал от боли и начал быстро терять кровь. Когда Акане посмотрела на кричащего парня, Минору медленно, насколько это было возможно, скрылся из виду, оставив ее одну на складе, где она позвонила отцу, чтобы тот мог забрать ее. Примечание к части. Альбом с картинками. https://phtasabgagelznsapfksau481vlvb6. Оставляйте комментарии и пиши о моих ошибках. Часть 4. Примечание к части. Сообщайте об ошибках в комментариях, и вас ждет небольшой вопрос в конце. Пов Минору. Наступил следующий день, и благодаря предыдущему событию Акане начала пытаться больше разговаривать со мной в течение дня. Как только день закончился, я решил проверить лес, который был рядом со школой. Ночью там почти никого нет. Мне нужно найти валун недалеко от улиц, по которым проезжают машины, и это должно быть то самое место, где Минору бился головой, пытаясь увидеть настоящую магию. Это также недалеко от того места, где его сбили. Я нашел это место после часа поисков, и то, что я обнаружил, было довольно шокирующим. Благодаря моей обновленной душе моя особая осведомленность повысилась, а это означает, что моя способность обнаруживать предметы также возросла. Итак, когда я прибыл, для меня было настоящим шоком почувствовать, как что-то просто витает в воздухе. И когда я протянул руки, чтобы прикоснуться к тому, что я чувствовал, ничего впечатляющего не произошло. Хотя я ничего не мог видеть, я просто знал, что там что-то есть, и у меня было ощущение, что это магия. Итак, я сел, принял медитативную позу и попытался переместить ману в воздухе. Они немного дрожали, но затем продолжали делать то, что делали. Тогда я сел в медитативную позу и попытался переместить ману в воздухе. Они немного дрожали, но затем продолжали делать то, что делали. Видя, как они дрожат, я понял, что у меня что-то получается, и я продолжал пробовать и пробовать, пока не наступило утро. Когда наступило утро, я все еще сидел и пытался перемещать частицы маны, но со временем у меня стало получаться гораздо лучше. Похоже, моя усиленная душа действительно была скрытно благословлена, раз она так часто помогала мне, как сейчас, перемещать ману намерением, что трудно выразить вовне. У меня есть теория, основанная на том, что я знаю, как работает магия в этом мире. Все дело в намерении и в том, насколько хорошо ты им управляешь. Ману легче контролировать, когда она находится внутри вас или в чем-то, с чем вы контактируете, поэтому она рассеивается, когда находится снаружи или дальше от пользователя. Поскольку вы не можете выразить свое намерение вовне или когда оно очень далеко, именно ваше намерение удерживает его на месте. Вот почему я говорю, что наличие укрепляющей души – это благословение. С сильной душой я могу с некоторой легкостью распространить это намерение вовне, что упрощает манипулирование маной. И чем больше вы практикуетесь, тем легче выразить свое намерение. Вот почему Эпсилон была таким мастером в управлении маной. потому что она постоянно выражала свое намерение Мане, и это становилось все легче и легче, пока она не смогла делать это без особых усилий. Благодаря этому открытию я продолжал практиковаться каждый день в течение недели. И затем произошло это. У меня в голове возникло какое-то жужжащее чувство, которое подсказывало мне, что пришло время, и я должен это сделать. Словами это даже не выразить, это было просто ощущение. Вся мана вокруг этого места начала течь в одном направлении очень быстро. Видя это, я понял, что это означало. Мое время пришло. Я начал бежать за ним, и как только я добрался до улицы, по ней как раз ехал грузовик, увидев который, я подумал о мимах из моей прошлой жизни. «Грузовик Кун, возьми меня». Слова Рик, автора. Это прозвучало так сексуально, лол, от третьего лица. Когда грузовик ехал по дороге, перед ним появился мальчик, бегущий перед ним, водитель, увидев мальчика, посигналил, чтобы предупредить его. Бип-бип. Водитель грузовика попытался объехать его, но было уже поздно, и мальчик, который, как оказалось, был Минору, отлетел в сторону, что привело к аварии водителя грузовика, хотя он отделался легкими травмами, но, к сожалению, этого нельзя сказать о Минору. Минору был объявлен мертвым при столкновении, но это был еще не конец для него. Когда он пришел в себя, все, что он видел, была темнота, и он почувствовал влажность вокруг себя. «Похоже, мои умственные способности достаточно сильны, чтобы оставаться в сознании, когда я нахожусь в животе моей новой матери». Минору испытывал странное чувство, находясь в сознании в этот момент. Помимо чувства скуки, он чувствовал, что с течением месяцев становится все сильнее и сильнее. «Похоже, мое тело строится так, чтобы оно могло вместить силу теневого монарха. Я чувствую это в своей груди, там формируется сгусток энергии, похоже, так формируется мое черное сердце». «Отлично», — подумал Минору. И с течением времени все навыки Сон Джинву внедрялись в само существо Минору, полностью становясь навыками, которые теперь принадлежали ему. И так быстро пролетели 9 месяцев. Вся вода, окружавшая его детское тельце, внезапно лопнула и потекла вниз. Затем быстро последовало сильное сжатие, означающее начало его нового рождения. Через некоторое время Минору увидел белый свет, и его подтолкнули к нему, что заставило его закрыть глаза. Когда он открыл глаза, то оказался в объятиях красивой черноволосой женщины, смотревшей на него с обеспокоенным выражением лица. Сбоку от женщины его встретила блестящая лысая голова, которая также смотрела на него с беспокойством. Затем мать повернулась к горничной, которая помогала принимать роды, и выразила свое беспокойство. «Разве младенцам не положено плакать? Почему он не плачет? С ним что-то не так». Минору, которого теперь зовут Сид, понял, что происходит, и начал притворяться плачущим, чтобы попытаться успокоить свою новую маму. Монотонный детский плач, переводчик. В душе не чаю, как написать детский плач, так что пускай так останется. Тем более в оригинале было написано так. Услышав его плач, все присутствующие вздохнули с облегчением. Женщина, которая помогала принимать роды, сказала: «Похоже, с вашим ребенком все в порядке, мадам. Иногда младенцам требуется некоторое время, чтобы издать какой-либо звук, и это не всегда происходит сразу. Еще раз поздравляю вас со здоровым малышом». Дверь в комнату с грохотом распахнулась, и двухлетняя Клэр побежала на своих маленьких ножках к матери, пытаясь получше рассмотреть своего новорожденного братика. Но никто не заметил, что в тени светились сотни и сотни глаз, и у всех теней была только одна мысль: «Наш господин и мастер снова рождается». Примечание к части. Следующую главу я выпущу в понедельник примерно в 12 часов по МСК. А теперь вопрос. Мне выпускать главы по определенному расписанию, понедельник, среда, пятница часов в 12, или же выпускать их по мере готовности? Ответ опять же пишите в комментариях. Часть 5. Примечание к части. Извиняюсь за задержку, был очень занят учебой и работой, так что вот новая глава. Еще раз извините. Повсит. Увидев, что все в порядке после того, как я начал притворяться плачущим, я решил поспать, чтобы не иметь дела со всеми, кто сюсюкается передо мной, что очень раздражает, когда ты ребенок. Затем я проснулся на следующий день, и первой мыслью, которая пришла мне в голову, был непонятный шум. «Ау-ау-ау-ау-ау-е, я долбанный теневого монарх, сучки», и снова единственным звуком, который исходил от меня, было счастливое детское хихиканье. По какой-то причине я странно наполнен энергией, больше, чем мог бы. Поскольку я уже понимаю, каково это, быть ребенком, я знаю, что не должен чувствовать столько энергии, и я уже догадываюсь, в чем причина. Хотя мне все еще хотелось заглянуть внутрь себя, чтобы увидеть, на что это похоже. И тут случилось нечто странное. Я смог очень хорошо рассмотреть, как выглядят мои внутренности. Раньше, когда я пытался это сделать, у меня возникало лишь смутное ощущение того, на что это похоже, а теперь, когда я получил полную картину, я не могу не задаться вопросом, может, это из-за всей той магической силы, которой я сейчас обладаю, мне стало легче и я мог получить более четкое представление. Когда я заглянул внутрь себя, то увидел то, что заставило меня снова и снова приходить в восторг. У меня черное сердце, и я не говорю о том, что я злой, мое сердце буквально черное с небольшим количеством фиолетового света вокруг него. Одно дело знать, что у тебя что-то есть, а другое – видеть это своими глазами. Ну, я видел это не своими глазами, я видел это своим чувством, но это все равно считается. И это не единственное, что у меня есть, я чувствую это, сотни и сотни существ, связанных со мной. Из-за волнения мое детское я просто не могло перестать смеяться, да так сильно, что мое детское лицо в этот момент покраснело. Затем дверь в комнату открывается, и моя новая мама подходит к кроватке, в которой я лежал, берет меня на руки и, держа на руках, с улыбкой говорит: «Ну разве ты несчастливый малыш?» Затем она слегка щекочет мой живот, отчего я начинаю хихикать еще сильнее из-за того, насколько я чувствителен в данный момент. После этого она присаживается рядом, опускает блузку и подставляет мне свою грудь. «Иди к папе», подумала я про себя, протягивая обе крошечные ручки. Соси-соси-соси-соси-соси-соси-соси. Во время сосания я почувствовал на себе множество взглядов. Поняв, в чем дело, я начал смущаться. Они только что увидели, как их монарх делает что-то настолько постыдное, что я сейчас умру от смущения. И я не могу подавить это, потому что я все еще не полностью контролирую свое тело. Затем я просто закрыла глаза и притворился, что этих взглядов не было, и продолжила сосать. Когда я закончил, моя новая мама просто положила меня на кроватку и вышла из комнаты. Не видя ничего лучшего, я просто начал отрабатывать свои новые движения, которые, как мне кажется, теперь стали частью меня. Когда я пытаюсь их использовать, то в основном руководствуюсь инстинктом, и они получаются у меня совершенно естественно. Первое, что я сделала, это попробовал власть правителя с игрушками в кроватке, и когда я попробовала, игрушки начали выделять фиолетовый контур и начали слегка плавать. Это оказалось неожиданно легко благодаря моим инстинктам, которые подсказывали мне, как это сделать, и, позволяя им плавать, я совершенствовал свой контроль над маной, что будет весьма полезно. Прошла неделя, и я продолжал совершенствовать контроль над своей магической силой с помощью контуров маны, которые мне удалось обнаружить. Чтобы усилить себя, люди пускали магическую силу из своих контуров в ту часть тела, которую хотели усилить. В этом я убедился после того, как проверил свое тело несколько раз. Прошла неделя, и я решил, что наконец-то пришло время встретиться с существами, связанными со мной, поэтому я дождался ночи, когда все уснут, и через связь связался с моим любимым теневым солдатом Сон Джинву. «Выходи, беру». И с этими словами тени возле кроватки начали слегка раздвигаться, и из-под нее появился гигантский двуногий муравей. И когда муравей, которого зовут Беру, вышел, он неожиданно упал на четвереньки и зарычал, плача: «Ваах, мой господин, вы позвали меня первым, вы хотели увидеть меня первым, и за это я не могу быть более благодарен, ваах». Я вздохнул по связи: «Беру, ты должен говорить тише, иначе кто-нибудь придет и увидит тебя, и мне придется вернуть тебя туда, откуда ты пришел, и позвать кого-нибудь потише». Услышав это, Беру притих и опустил голову, но продолжал беззвучно плакать слезами радости. И по связи я сказал: «Забери меня». Удивительно, но он был очень нежен, когда брал меня на руки, что было странно. И пока он поднимал меня, он все еще плакал. Думаю, если бы он мог плакать еще сильнее, он бы так и сделал. «Отнеси меня в ближайший лес», — сказал я, используя навык скрытности, полученный от Джинву, который полностью скрывал мое физическое и магическое присутствие. Все еще держа меня, Беру выбежал из особняка и отнес меня в середину леса. Оказавшись там, я начал окружать себя властью правителя и начал слегка парить. И во время парения я призвал всех своих теневых солдат. Затем моя тень внизу расширилась, почти покрыв весь лес. К счастью, была ночь, и никого не было поблизости, иначе они были бы очень испугались такого проявления им силы. И вот из моей тени начали выходить существа, словно из ада. Все они склонились передо мной, клянясь в верности, и одновременно заговорили, говоря: «Мы приветствуем возвращение нашего господина и повелителя в страну живых, да будет крепким его правление». Увидев это, я улыбнулся и ответил через связь: «Спасибо за поддержку». Затем я продолжил парить, глядя на всех солдат, опустившихся передо мной на коленях. О, это так засядет в моей голове и заставит меня стать высокомерным, и я буду только за. Эти дворняги не поймут, что их поразило, подумал я, вытаскивая наружу своего внутреннего Гильгамеша. Примечание к части. Комментарии, найденные ошибки, все как обычно пишите. Часть 6. Примечание к части. ХЗ, правильно ли вообще написал о технике и занепиице, так как не смотрел его? Так что поправьте в комментариях, если написал неправильно. Повсит. Вскоре прошло 3 года. Благодаря черному сердцу, которым я сейчас обладаю, мое тело продолжало питаться маной из него, что делало мою внешность еще лучше. Кожа и волосы стали более блестящими и гладкими, и, хотя мне было всего 3 года, можно было сказать, что я стану выглядеть лучше, чем сит изначально. Большую часть своего времени в течение последних 3 лет я просто продолжал магически совершенствовать свое тело, делая его постоянно сильнее и выносливее, что позволило мне начать заниматься физическими упражнениями гораздо раньше, чем положено любому малышу. Думаю, в этом и заключается красота магии, она делает невозможное реальным. Я много думал о том, что дальше делать с магией, вспоминая различные аниме и манги из моих прошлых жизней, и чем больше я думал об этом, тем больше идей приходило в голову. Например, поскольку это технический мир аниме и манги, кто сказал, что определенные виды техник из разных аниме, манги и романов не будут работать в этом мире? Прямо сейчас, посреди ночи, я нахожусь в открытом поле, собираясь проверить, работают ли приемы аниме в этом мире. Для начала самым простым из них было бы опробовать 6 стилей морских пехотинцев, также известных как техники ракусики и занепиицы. Первое движение, которое я попробовал, было, как я полагаю, самым простым в исполнении сору или также известное как бритье. Так как я нахожусь на открытой местности, мне не нужно беспокоиться о том, что я врежусь в стену, если испорчу ее. Суть сору заключается в том, чтобы оттолкнуться от земли не менее 10 раз в мгновение ока, что позволит пользователю двигаться на чрезвычайно высокой скорости, чтобы избежать атак, а также атаковать на более высокой скорости и с большей силой. Поскольку мне было всего 3 года, моя скорость не соответствовала стандартам, когда я пытался выполнить такое движение, поэтому мне пришлось магически усилить себя, чтобы быть в состоянии сделать это. Хотя это было трудно, я теперь знал, что могу это сделать, что дает возможность для большей силы бесконечной, но я не собираюсь стремиться к множеству различных сил, слишком много сил в какой-то момент просто станут излишними. В конце концов, как однажды сказал Брюс Ли, я не боюсь человека, который отрабатывал 10 000 ударов 1 раз, я боюсь человека, который отрабатывал 1 удар 10 000 раз. Так что именно так я и поступлю. Видя, что анимешные боевые искусства возможны, я решил примерить на себя технику из магической стороны приемов. Я сел на траву в открытом поле, скрестив ноги, и начал концентрироваться на магической силе вокруг и внутри себя. Затем я втянул всю магическую силу в центр живота и начал придавать ей форму сферы. Когда сфера была создана, возникло ощущение, что она еще не принадлежит мне, как будто она находится внутри меня, но я не могу получить к ней доступ. Теперь это была просто чистая прозрачная сфера, созданная из магии. Я попытался вспомнить, что знала Едремана из романа «Начало после конца». Несмотря на то, что я перестал читать его примерно на 400-й краткой главе из-за раздражающей смены авторов, это все равно было хорошее чтение. Едромана делится на 6 цветов – черный, красный, оранжевый, желтый, серебряный и белый. В начале цвет маны человека черный, потому что кровь и другие примеси смешиваются с частицами маны, когда они формируются в ядро маны. Каждая стадия цвета ядраманы делится на три оттенка: темный, плотный и светлый, за исключением серебра, которое делится на начальное, среднее и высокое, и белого ядра, у которого нет стадий. В целом, чем светлее цвет ядраманы, тем чище было ядро маны, следовательно, и силы было больше. Арик, автор, взято со страницы Вики. Значит, мне не хватало крови, чтобы сделать его своим, подумал я про себя. Вздохнув, я запустил руки в свою тень и достал сгусток слизи, а когда взял его в руки, начал вливать в него магическую силу и превратил из сгустка в меч. Взяв меч в руку, я сделал его острым, переложил в другую руку и сделал надрез посередине. Поскольку я знал, что слизь будет важным материалом, я приказал своим солдатам-теням собрать их, но вместо того, чтобы убить их сразу, я поместил их в подпространство моей тени и превратил часть его в питательную среду для слизней. Как только разрез был сделан, я вернул слизистый меч обратно в свою тень, затем приподнял рубашку и приложил ладонь с моей кровью к самому центру живота и использовал магическую силу, чтобы протолкнуть кровь внутрь, в кристально чистую сферу. Как только моя кровь и хрустальная сфера соприкоснулись, произошел взрыв маны, образовав кратер со мной в центре из-за формирования ядра маны. Когда я снова проверил ядро, то заметил, что вместо прозрачного оно стало темно-красным. Увидев это, я улыбнулся. Похоже, манипулировать маной, когда она покинет мое тело и ядро, станет намного проще. Желая проверить свое ядро маны, я встал из кратера и слегка размял руки, а затем использовал магию в своем ядре и начал использовать частицы красной маны внутри него, и по мере использования, я начал формировать из них огненный шар. Огонь стал фиолетовым, отчего огненный шар тоже стал фиолетовым, и я запустил его в небо, он пролетел несколько метров, а затем рассеялся в воздухе и превратился обратно в магическую силу. Понятно, значит, когда магическая сила извне попадает внутрь ядра, она превращается в элементальные частицы маны, а после использования возвращается обратно в магическую силу. Довольно интересно. А поскольку моя магическая сила фиолетового цвета, то и стихии превращаются в этот цвет. Я попытался призвать остальные три стихии, чтобы проверить, не будет ли у меня каких-то ограничений, и, призвав ветер, землю и воду, обнаружил, что они в основном черного цвета с небольшим фиолетовым акцентом, но, кроме этого, кажется, все в порядке. Мне придется продолжить очищать свое ядро, чтобы узнать, не открою ли я что-нибудь новое. Так что пока единственное, что я могу сделать, это практиковать техники ракусики и очищать свое ядро маны. Примечание к части. Как обычно, комментарии, указывайте на ошибки и лайкайте, если хотите. Часть 7. Примечание к части. Извиняюсь за такое долгое отсутствие, нужно было решить личные проблемы, но теперь они решены и надеюсь, что теперь главы будут выходить почаще. Повсит. Вот так прошло 2 года, и мне исполнилось 5 лет. Я снова в чистом поле, а передо мной Игрис с мечом в руке, в то время как у меня в руках мой меч, сделанный из слизи. Мы продолжали смотреть друг на друга, в то время как все остальные тени стояли вокруг нас. «Ты готов, Игрис?» – спросил я, радуясь тому, что наконец-то смогу встретиться с ним лицом к лицу. С тех пор, как я научился ходить, я пытался встретиться с Игрисом, чтобы проверить, как я владею мечом, но Игрис отказывался, говоря, что я слишком мало и могу пораниться, если не буду осторожен. И только когда мне исполнилось 5 лет, Игрис наконец уступил, и вот теперь я стою перед ним с мечом наготове. Глубоко вдохнув, слегка поднимаю меч и используя сору, я исчез с того места, где стоял, и снова появился перед Игрисом. Наши мечи столкнулись друг с другом, высекая искры, и когда Игрис столкнул меч, меня слегка занесло. Я снова занял позицию и снова использовал сору, но вместо удара я послал несколько выпадов, которые он успел блокировать плоской стороной своего молниеносного клинка. Продолжая наносить удары клинком, я начал использовать гиппо, которое позволяет пользователям отталкиваться от воздуха сверхчеловечески сильными ударами, позволяя им перемещаться в воздухе и оставаться в нем в течение длительного периода времени. Это было похоже на то, что я летел, отбивая воздух ногами. И, отбивая ногами воздух, я превращал свои удары в выпады, которые Игрис все еще мог блокировать. Желая хотя бы попасть в цель, я использовал сору в воздухе, одновременно применяя гиппо, так что обнаружить меня было сложно, но так как я был не в самой сильной форме, поскольку был еще ребенком, Игрис все еще мог следить за мной глазами, даже если его глаза двигались с большой скоростью. Пытаясь сбить его с толку, я решил использовать прием, над которым работал с тех пор, как узнал, что могу использовать другие анимешные приемы, и начал отрабатывать ракусики. Мои глаза вдруг засветились красным блеском, когда я увидел на 1 секунду вперед, как я атаковал Игриса и как он успел заблокировать удар. Используя это в своих интересах, я поступил так же, как и в видении, но ближе к концу немного изменил курс, и когда я уже собирался ударить Игриса, он успел схватить меня за руку и швырнул через землю, после чего мне удалось приземлиться на ноги. Видя, что бой окончен, беру начал очень быстро хлопать в ладоши. «Браво, мой господин, браво, вы только начинаете привыкать к своему новому телу, и вам почти удалось ударить Игриса, браво». Игрис только кивнул, говоря: «Молодец, сир, это было сделано великолепно». Остальные тени, наблюдавшие за боем, кивали, соглашаясь с тем, что я становлюсь лучше в бою, что, безусловно, так и есть. Особенно после того, как за годы тренировок я наконец-то овладел хаки. Так как моя духовность стала более развитой благодаря реинкарнации, я знал, что получение хаки было лишь вопросом времени, поэтому ночью я уходил в лес, отключал большинство своих чувств и просто надевал повязку. Затем я заставлял своих солдат теней рассредоточиваться по лесу и атаковать меня через случайные промежутки времени. Это было быстро и болезненно, так как мне снова пришлось перенастраивать свою переносимость боли. Как приемы завоевания, так и хаки с вооружением немного сложнее выучить, чем наблюдение. Тем более, что я все еще нахожусь в теле ребенка. Вот на чем я в основном сосредоточился за последние 2 года, даже спустя столько времени все, что мне удалось сделать, это овладеть 1 секундой хаки в углубленном наблюдении. Вот на чем я в основном сосредоточился, даже несмотря на то, что тренироваться я ходил в основном ночью. Было бы странно объяснять моей сестре, что я делал, разгуливая как идиот с завязанными глазами. Стоит ли мне это делать? Подумал я про себя. Я имею в виду, что это было бы круто, и позже я был бы известен как слепой фехтовальщик, у которого было отключено одно из чувств, чтобы усилить другое. Чем больше я размышлял об этом, тем более безумные идеи приходили мне в голову. Я мог бы поступить как Гаджо из магической битвы, и просто придумать что-нибудь вроде того, что у моих глаз есть особые свойства, и их нужно закрывать, иначе это приведет к катастрофе. Я мог бы пойти по пути Чунни и заставить кого-нибудь случайно снять повязку с моих глаз. И как только это произойдет, я могу просто схватиться за глаза и высвободить огромное количество магической силы, говоря: «Ты, что ты наделал?» Все еще прикрывая глаза. «Хэмэмэм, должен ли я это сделать или нет? Ну что ж, у меня еще есть 10 лет, чтобы решить». Когда я закончил свои размышления, одна из теней, оставленных Клэр, сообщила мне, что она собирается снова пробраться в мою комнату. Быстро подумав, вернул всех своих солдат и медленно погрузился в свою тень. Затем я появился рядом с моей кроватью, и в момент моего появления дверные ручки слегка покачивались, что заставило меня быстро забраться под одеяло. И как только я забрался под одеяло, дверь слегка приоткрылась, и появилась 7-летняя Клэр и прокралась внутрь, тихонько закрыв дверь, чтобы никого не разбудить. И как только она закрыла ее, она прокралась и забралась в мою кровать под одеяло. Она, не шепча, сказала: «Открой глаза, я знаю, что ты не спишь». Я вздохнул, прежде чем открыть глаза. «Ты поймала меня за тем, как я однажды улизнул, можешь уже забыть об этом, я не делал этого с тех пор», сказал я сквозь зубы. Она вошла в комнату, когда я собирался выпрыгнуть из окна, чтобы проверить свои навыки полета. К этому моменту я уже понял, что это была ошибка новичка. Я не ожидал, что кто-то придет в мою комнату, поэтому не стал никого активно искать. И это раздражает, когда навыки обнаружения постоянно включены, даже в собственном доме. Благодаря Клэр я научился всегда держать их включенными, несмотря на свой дискомфорт. «Ты мой младший брат, и моя работа – заботиться о тебе, нравится тебе это или нет», сказала она, надув губки. Я просто одарила ее невозмутимым взглядом. «Ты же знаешь, что я сильнее тебя. Ты до сих пор не выиграла у меня ни одного спарринга». Она продолжает дуться. «Неважно, я все равно твоя старшая сестра, а значит, я за тебя отвечаю». Она сделала паузу, а потом в ее глазах начали собираться слезы. «А что, если с тобой что-то случится, когда меня не будет рядом. Да, ты сильнее, но ты слишком безрассуден для своего же блага». И с этими словами она подошла ближе и крепко обняла меня. Не могу сказать, что мне не становится не по себе, когда она говорит такие вещи. «Да ладно, любой бы так сказал», — подумал я про себя, вздыхая. «Будучи единственным ребенком в обеих прошлых жизнях, я не могу сказать, что мне не было интересно, каково это, иметь брата или сестру. Не могу сказать, что я это ненавижу», — подумал я, наслаждаясь объятиями и вскоре тоже засыпая. Примечание к части. Как обычно, комментарий, замечания и лайкайте, если нравится, если нет, то ладно, ничего страшного. Часть 8. Примечание к части. Это часть своего рода информационной свалки, так что, если вам интересно, то можете прочитать на свой страх и риск. Повсит. Проснувшись на следующий день, Клэр все еще держалась за меня, пока спала, что побудило меня разбудить ее. «Давай, Клэр, просыпайся, уже утро». Видя, что она не просыпается, я вздохнул и наколдовал небольшой водяной шар с помощью магии, который затем бросил в спящую Клэр. «Всплеск! Что? Какого черта, Сид?» — сказала Клэр, просыпаясь насквозь промокшей.